наручники, человек, который управляет стаей рапторов жестом руки, биооружие. «Дрессированные динозавры», — сказал я, ровно, спокойно, проверяя реакцию. «Серега, у тебя болевой шок. Наногель еще не доработал. Нейромедиаторы скачут, это бред». Я не верил в то, что говорил, я проверял. Серега вспыхнул, румянец пробился сквозь бледность, как огонь сквозь бумагу, и глаза, секунду назад затравленные и бегающие, вдруг стали твердыми, яростными, с той обжигающей искренностью, которую невозможно подделать. «Нет!» — шепот сорвался на хрип, и отчаянный хрип, надрывный. «Я не псих! Они мне дают транквилизаторы, чтобы я овощем стал каждые 4 часа, как по расписанию. Я одну дозу выплюнул, когда медсестра отвернулась, поэтому сейчас соображаю. Но если они узнают, вкатят двойную, и я лягу пластом. Хотят сделать психом, Роман Андреевич, чтобы никто не поверил, чтобы списать, как Вихлёва. Но я видел его глаза. Когда он рассказывал, Вихлёв не врал. Он был в ужасе, но он не врал». Где-то в глубине казармы кто-то повернулся на койке, и пружины скрипнули. Шнурок в ногах замер, вытянув шею, и янтарные глаза смотрели на Серегу с напряженным вниманием хищника, который чувствует, что в его стае что-то происходит. Я смотрел на парня, на его трясущуюся руку, на бинты с пятнами крови, на глаза, в которых страх мешался с яростью, пропорции, знакомой мне по десяткам молодых бойцов, впервые столкнувшихся с чем-то, что не вписывалось в их картину мира. Искренний ужас. Не наигранный и не вызванный шоком, он знает, что его слова звучат как бред. Это самая опасная разновидность правды. Ее легче всего спрятать. Дыма без огня не бывает. Старая оговорка, которая работала и в суданской пыли, и в ливанских подвалах, и здесь, на другой планете. Где дым, там источник горения. Вопрос только в том, насколько он велик. Я поднял левую руку и положил ладонь Сереге на плечо. Тяжелая ладонь трактора, способная согнуть стальную трубу, легла на худое мальчишеское плечо с осторожностью. «Тихо, тихо», — негромко сказал я. «Я тебя услышал. Верю, верю». Серега выдохнул, длинно, прерывисто, как будто нес что-то тяжелое, и, наконец, поставил на землю. Напряжение в его плечах просело, и я почувствовал, как ладонь под моими пальцами перестала вибрировать. «Иди в лазарет», — продолжил я, — «прикинься ветошью. Ложись, спи, ешь, пей, что дают. Молчи. Ни с кем ни слова, ни жеста, ни взгляда. Если спросят, где был, скажи, в сортире. Если будут колоть, не сопротивляйся. Притворись, что действует. Можешь?» Серега кивнул. Раз, другой, быстро, торопливо, с той готовностью, с которой молодой солдат выполняет приказ человека, которому доверяет. «Я разберусь», — сказал я и добавил, глядя ему в глаза. «Уходи тихо, не бегом». Он вытер пот со лба тыльной стороной здоровой ладони, бросил быстрый взгляд на дверь, развернулся и пошел к выходу, сдерживая шаг. Не бегом, как я сказал, хотя все его тело кричало о желании бежать. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Я сидел на койке и смотрел на закрытую дверь. Шнурок подполз ближе и уткнулся носом в мое бедро, ища привычного контакта, который успокаивал его так же, как камуфляжная сеть успокаивает позицию, закрывая от чужих глаз. Я подобрал черную коробочку с одеяла, покрутил в пальцах, ощущая гладкую теплую поверхность, и мысли выстроились в шеренгу, как расчет подрыва на чертеже. «Шеф», — голос Евы прозвучал тихо, сосредоточенно, лишенный обычной легкости. «Биооружие. Контролируемая фауна. Если Серега не врет, а я мониторила его пульс и микромимику через твои визоры, он не врет, то это объясняет, почему «Восток-5» пал так быстро. Никто не ждал удара от зверей. Периметр заточен под внешнюю агрессию, ворота держат людей и технику. А если на тебя идет стая дрессированных рапторов по команде живого дирижера...» «Периметр — это линия на карте», — закончил я мысленно. «Для хищника линии не существует. Она пахнет мясом с обеих сторон». «Именно». Я прокрутил информацию. Два источника. Миха, мародер и наркоторговец, перед смертью говорил про семью, про захват Востока-5 ради праймия. Сержант Вихлев, единственный свидетель, через Серегу рассказал про человека в черном, который управлял рапторами-жестами. Два источника, не связанных между собой, два разных человека в разных обстоятельствах, с разной степенью достоверности, но с одним пересечением. Восток-5 захватили не обычные бандиты и не конкуренты. Там работал кто-то, у кого есть технология контроля фауны. Штерн, мутировавшие динозавры в его карантинном блоке. Эксперименты, о которых Алиса говорила с ужасом. Модификация фауны. Переработка желез для синтеза стимуляторов. Штерн работал на семью, Штерн модифицировал животных. А кто-то в черном использовал модифицированных животных как оружие. Цепочка. Пока предположительная и непроверенная, но логически непротиворечивая. И от этой логической непротиворечивости по позвоночнику прошел холодок, который я научился распознавать как сигнал. Ты стоишь на краю чего-то большого, и копать глубже означает рисковать провалиться. «Любую информацию надо проверять», — сказал я мысленно. «Но это уже второй источник. Будем считать основной версией. Рабочей гипотезы неистинной. До подтверждения». «Принято, шеф. Записала. Кстати». «Кстати?» «Эта штука у тебя в руках». Голос Евы приобрел тот сосредоточенный оттенок, который появлялся, когда она обрабатывала данные, не совпадающие с ее базой знаний. «Фонит. Странно. Давай просканирую прямо сейчас, пока затишье. Активирую глубинное сканирование через дефектоскопию. Попробую». Я поднес коробочку к глазам, как в этот момент дверь казармы открылась. Без грохота, на этот раз просто распахнулась и впустила Фида, который стоял в проеме в полной боевой экипировке. Тактическая разгрузка с подсумками, шлем зажат в сгибе левого локтя, на бедре кобура с чем-то компактным, глаза быстрые, деловые, без прошлой расслабленности. «Кучер», — сказал он, — «штаб дал добро. Выдвигаемся раньше. Машину у ворот раньше». Я посмотрел на коробочку в ладони. Я вышепнула на периферии. «Сканирование прервано. Данные сохранены. Продолжу в фоновом режиме». «Понял», — сказал я вслух. «Иду». «В другой раз», — добавил мысленно, обращаясь к Еве. «Некогда». Коробочка легла в глубокий подсумок на правом бедре разгрузки. Клапан застегнулся с мягким щелчком. Тепло через ткань я чувствовать не должен был, но чувствовал, слабое, ровное, как от маленького живого существа, спрятанного в кармане. Встал с койки, пружины крякнули, освобожденные от веса трактора, тело привычно перешло в рабочий режим, и мозг переключился с аналитики на чек-лист, с размышлений на действия. Думать на делать. Шаг 12. Лежал на койке, где я его оставил, тяжелый, черный, с матовым блеском ствольной коробки. Я взял его в руки, и карабин лег в ладони с той основательной тяжестью, которая отличает серьезное оружие от игрушки. Оттянул затвор. Металлический ляск прокатился по пустой казарме, короткий и деловой. Патрон 12.7 на 55 блеснул медью и скользнул в патронник. Затвор вернулся на место с сочным щелчком. Предохранитель вверх. Трехточечный ремень через голову, карабин на грудь, ствол вниз. Привычное ощущение, как сумка на плече, которая весит 14 килограммов и умеет убивать. Пистолет проверил кобуру на правом бедре, ту самую, с трофейным стволом, который я снял с мертвого Мурзика целую вечность назад на свалке в первый день. Пистолет на месте, магазин полный, предохранитель включен. Норма. Под сумки провел ладонью по разгрузке, проверяя содержимое на ощупь. Как проверяют подсумки перед каждым выходом, пальцами, а не глазами. Потому что в темноте глаза не работают, а пальцы работают всегда. Левый нагрудный, правый нагрудный, аптечка, полевая, стандартные два инъектора с обезболивающим, жгут, перевязочный пакет. Поясные, запасные магазины к шаку 3 штуки. Бедренный, правый, черная коробочка, бедренный, левый, мультитул, моток проволоки, зажигалка, набор для импровизации. Интерфейс на периферии зрения мигнул запрос, и я мысленно подтвердил активацию боевого профиля. Перки загорелись зеленым один за другим. Дефектоскопия активен. Сейсмическая поступь активен. Живой домкрат. Резерв. Автоматическая сварка. Резерв. Мир изменился. Тонкие цветные линии проступили на стенах казармы, обрисовали арматуру, трещины, точки напряжения. Пол под ногами ожил вибрационной картой, на которой отображались контуры бойцов, тяжелые шаги патруля за стеной и ровный гул генератора в подвале. Информация текла на периферию зрения негромким потоком, не мешая, не отвлекая, просто расширяя мир на один дополнительный слой. «Подъем, мелочь!» — я легонько толкнул шнурка носком ботинка. «У нас рейд, работать пора». Троодон распахнул глаза, как по щелчку. Секунды, и он был на ногах, встряхнувшись так, что перья на загривке встопорщились веером. Зевнул, щелкнул зубами и посмотрел на меня с выражением: «Готов? Куда идем? Там будет еда?» «Там будет интересно», — ответил я. «Что на Terra Prime обычно означает одно и то же». Мы вышли из казармы. Фит ждал в коридоре уже в шлеме, и забрало было поднято, открывая нижнюю часть лица с кривой ухмылкой. «Готов?» — спросил он. «Всегда», — ответил я. Шнурок засеменил следом, цокая когтями по бетону, и мы пошли к воротам, где ждала машина и рейд, который должен был принести деньги, опыт и ответы. Или новые вопросы. На Terra Prime второе случается чаще. Солнце Terra Prime било в глаза, как прожектор на допросе. Яркое белое злое, оно висело над базой в бледном небе, прожигая воздух насквозь и превращая бетон внутреннего двора в сковороду, от которой поднималось жирное марево. Кислород, которого здесь было больше, чем на Земле, делал жару гуще, плотнее, и каждый вдох ощущался, как глоток горячего бульона. За забором базы стеной стояли джунгли, темные, шевелящиеся, полные звуков, которые не прекращались ни на секунду. Щебет, стрекот, треск ломающихся ветвей и далекий утробный рев чего-то крупного, решающего свои крупные вопросы. У ворот стоял мамонт. Я увидел его и остановился на полшага, потому что некоторые машины заслуживают паузы. Шестиколесный бронетранспортер, построенный для мира, где все на 30% больше, включая угрозы. Высокий клиренс, позволяющий преодолевать стволы упавших деревьев, не объезжая их. Покатый угловатый корпус, покрытый царапинами и вмятинами так густо, что они складывались в абстрактный узор. Летопись столкновений с фауной и флорой, которая не хотела уступать дорогу. На крыше, на поворотной турели, спаренная автопушка, стволы, которые торчали вперед и чуть вверх, как усы насторожившегося жука. Колеса были выше человеческого роста, каждая обута в грубый протектор с грунтозацепами размером с мою ладонь, и по ободу одного из передних виднелась длинная борозда, оставленная чем-то острым и явно не ножом. Техника, закаленная полем, рабочая лошадь, которую не мыли, не полировали и не берегли, а просто гоняли, пока она ездила, и чинили, когда ломалась. Мне такие нравились. Рядом с мамонтом стояла группа гризли. Сам гризли в полной экипировке, которая сидела на его штурмовом аватаре, как вторая кожа, изучал планшет, держа его одной рукой на уровне груди, а другой водя по экрану с деловитостью человека, сверяющего маршрут перед выходом. Фит был уже здесь, привалился к борту мамонта и курил, втягивая дым с ленивой небрежности разведчика, который знает, что через час курить будет некогда, и запасается на весь рейд. Рядом с ним, опираясь задницей о подножку бронетранспортера, стоял кто-то, кого я раньше не видел. Массивный, широкий, в тяжелом экзоскелете медицинской модификации, который делал его похожим на шкаф, к которому приделали руки и ноги. Лицо круглое, добродушное, с той мясистостью, которую аватары приобретают, когда оператор систематически перекармливает синтетическое тело, не укладываясь в рекомендованный колораж. Он ржал над чем-то, запрокинув голову, и смех у него был раскатистый, густой, как гудок парохода. А чуть в стороне от всего, у заднего колеса мамонта, в тени, которую отбрасывал корпус машины, стояла фигура поменьше, худая, подтянутая в легком снайперском обвесе, который сидел на ней так плотно, что казался не экипировкой, а частью тела. Лицо скрыто банданой и тактическими очками, из-под которых виднелись только скулы и подбородок. В руках длинная снайперская винтовка, которую она чистила привычными автоматическими движениями, не глядя на оружие, а глядя на окрестности, с тем неподвижным, сфокусированным вниманием, которое отличает хороших стрелков от всех остальных. Я подошел, шнурок семенил рядом, с интересом принюхиваясь к новым запахам, новым людям и бронетранспортеру, от которого несло соляркой, раскаленным металлом и чем-то кислым, химическим, что я опознал как запах антикоррозийной смазки. «О, кавалерия с драконом!» — гаркнул толстяк в экзоскелете, заметив нас первым. Голос у него был под стать комплекции, громкий, сочный, с той жизнерадостной бесцеремонностью, которая бывает у людей, привыкших к тому, что их слышат все и всегда. «Я док!» «Ты, значит, кучер. Мне про тебя гризли говорил, а про ящера не говорил. Это опция или баг?» Я не успел ответить. Фигура у заднего колеса повернулась. Резко, быстро, из-под банданы сверкнули глаза, которые я не видел, но холод которых почувствовал на расстоянии 2 метра. Как чувствуешь холод от открытого морозильника. «Убери, тварь!» Голос был низким, ровным, с лезвийной отточенностью каждого слова. «Ненавижу ящеров. Если он дернется в мою сторону в тесном десанте, пристрелю». Пауза, короткая, плотная, как воздух перед грозой. Я посмотрел на нее, она смотрела на меня. Шнурок, почуявший враждебность, прижался к моей ноге и тихо зашипел, обнажив зубы, что при его размерах выглядело примерно так же угрожающе, как шипение чайника. «Он член отряда», — сказал я спокойно. «Дернешься ты, пойдешь пешком». За тактическими очками что-то мелькнуло. Она открыла рот, чтобы ответить, и я увидел, как пальцы на цевье винтовки побелели от давления. «Отставить базар!» — голос гризли упал между нами, как бетонная плита. Он даже не поднял голову, от планшета произнес это вскользь, мимоходом, но тон был тот же командирский. Тон человека, который привык, что его слова выполняют, и не повторяет дважды. «Грузимся. Кучер, ты замыкающий, зверюга в ноги». Снайперша отвернулась. Движение было резким, контролируемым, и в нем было ровно столько демонстративного пренебрежения, чтобы обозначить позицию, не нарушая субординации. Я отметил это и отложил в файл разобраться позже. Рядом с черной коробочкой, историей Евы и списком людей, которым я не доверял. Список рос. Аппарель мамонта опустилась с гидравлическим шипением, обнажив темную утробу десантного отсека. Красная подсветка заливала интерьер мутным багровым светом, в котором лавки вдоль бортов, поручни, крепления для оружия и стойки боезапаса казались внутренностями гигантского животного, в чьем желудке предстояло ехать. Первым зашел Фид, бросив окурок на бетон и затушив каблуком. За ним док, чей экзоскелет загрохотал по аппарели, как пустая бочка по лестнице. Снайперша скользнула внутрь бесшумно, как тень, и заняла место в дальнем углу у самой кабины, максимально далеко от того места, где сяду я. Последним вошел Гризли, убрав планшет в нагрудный подсумок. Я поднялся по аппарели. Мамонт качнулся на рессорах, и я протиснулся в десантный отсек, стараясь не снести головой верхний поручень. Сел на лавку, которая отозвалась жалобным скрежетом. «Шнурок», — сказал я, — «вниз». Традон юркнул под сиденье и свернулся там клубком, обмотав себя хвостом. Янтарные глаза мерцали в красной подсветке, как два маленьких фонаря. Аппарель закрылась, лязг, шипение гидравлики, и мир снаружи исчез, отрезанный броней корпуса. В десантном отсеке стало тесно, жарко и полутемно. Шесть человек и один динозавр, упакованные в стальную коробку, от которой пахло маслом, потом и старым металлом. Двигатель взревел под полом, утробным басом, от которого завибрировал весь корпус, и мамонт двинулся вперед, плавно набирая ход. Через минуту ровный бетон сменился грунтом, и машину начало трясти, раскачивая пассажиров на лавках с равномерностью маятника. Рессоры работали жестко, проглатывая кочки и корни с глухими ударами, которые отдавались в позвоночнике трактора даже сквозь встроенные амортизаторы сиденья. Гризли встал, ухватившись за поручень под потолком. На тряске он держался легко, компенсируя качку коленями, как моряк на палубе. Свободной рукой достал планшет, активировал проекцию, и в красном полумраке десантного отсека повисла голубоватая карта. Карта местности, на которой мерцали отметки маршрута. «Цель — квадрат B-12», — сказал он. Голос громкий, перекрывающий гул двигателя, отработанный для брифинга в движении. «Старая шахта номер 3. Добыча праймия прекращена 10 лет назад после аварии. Выброс газа, 12 погибших, шахту законсервировали». Он ткнул пальцем в карту, и голубая точка начала пульсировать, обрастая данными, координаты, высота, профиль местности. «Штаб хочет восстановить добычу. Но разведдрон, который послали неделю назад, засек активность фауны на подходах. Шахта заросла, территорию заняли хищники. Наша задача простая — зачистить вход, зайти внутрь, установить датчики сейсмоактивности в трех контрольных точках. Ничего сложного. Нашли, поставили, вышли». Он посмотрел по лицам. Фит кивнул лениво по привычке. Док потер подбородок. Снайперша, которую я мысленно уже обозначил как Кира, потому что Фит назвал ее так, когда они переговаривались у мамонта, даже не шевельнулась, продолжая смотреть в стену с неподвижностью статуи. Я слушал и считал. Ничего сложного. Зашли, поставили, вышли. Классическая формулировка, которую используют, когда задание либо действительно простое, либо настолько сложное, что правда испугает исполнителей до рейда. В моем опыте второе встречалось в 9 случаях из 10. «Бред», — сказал я в моей голове, и я мысленно кивнул, потому что думал то же самое. «Ради датчиков не посылают группа наемников на тяжелой бронетехнике. Датчики ставят один техник с охраной из 2 бойцов. Дрон сбрасывает их дистанционно, если вход открыт. Здесь оплата за группу, мамонт на маршруте, боекомплект на 3 дня. Они ищут что-то другое». «Что именно вопрос?» Но ответ лежал на поверхности, как мина, которую забыли замаскировать. «Шахта Праймия, законсервированная 10 лет назад. Оборудование внутри. Может, не только оборудование, может, там осталось то, зачем стоит послать группу и не жалеть денег». «Кстати, в архивах есть данные», — добавила Ева. «Шахту законсервировали очень быстро, 3 дня от аварии до полного запечатывания. Обычно процедура занимает 2 недели минимум. Эвакуация, оборудование, демонтаж, электрики, откачка воды, составление актов. Здесь все бросили и ушли. Внутри осталось все, включая буровые установки и контейнеры с необработанным праймием, если верить документации, которой 10 лет». «Контейнеры с неотработанным праймием». Я покатал эту информацию в голове. Прайми — редкий металл, ради которого человечество колонизировало целую планету. Контейнеры с ним, оставленные в шахте на 10 лет. Даже если там осталась целая часть от того, что было, это очень много кредитов. Достаточно, чтобы послать группу наемников, дать им мамонт и заплатить каждому сумму, от которой глаза лезут на лоб. «Принимайте задание», — сказал Гризли, свернув карту. «Официальный заказ — Роскосмонедра. Идет через систему, все чисто, все по контракту». Золотистое уведомление развернулось на периферии зрения, и я машинально прочитал текст, бегущий по верхней кромке. «Миссия разведка шахты номер 3, квадрат Б-12. Заказчик — Роскосмонедра. Отдел ресурсодобычи. Тип — групповая, боевая. Награда — 50 тысяч кредитов плюс лут. Распределение по результатам. Статус ожидает подтверждения». 50 тысяч на рыло. За простую прогулку до заброшенной шахты и установку трех датчиков. Я пересчитал цифру, убедился, что ноль не лишний, и мысленно присвистнул. Полтинник за датчики. Это как заплатить снайперу зарплату генерала за то, чтобы он подстрелил воробья. Либо воробей на самом деле бронированный орел с пулеметом, либо снайперу предстоит стрелять с вертолета в ураган. В обоих случаях ничего сложного становится синонимом. Мы вам не все рассказали. Но 50 тысяч — это 50 тысяч. Плюс лут, плюс опыт, плюс связи, которые на Terra Prime стоят дороже денег. Я нажал ментальную кнопку «Принять». Миссия принята. Навигация обновлена. Док напротив потер ладони и ухмыльнулся. «Люблю, когда плачет щедро», — сказал он. «Значит, будет весело». «Весело — это когда платит, и ты жив», — уточнил Фит с лавки, не открывая глаз. «А когда платит, и ты мертв?» «Это экономия для бухгалтерии». Док загоготал, Кира молчала. Гризли убрал планшет и сел, расставив колени и упершись локтями в бедра. Мамонт трясло, двигатель ревел, и джунгли за броней шумели все громче, обступая машину плотнее с каждым километром, который отделял нас от базы. Мамонт остановился рывком, который бросил меня вперед и впечатал ремень безопасности в грудь трактора с глухим шлепком. Двигатель чихнул и перешел на холостые обороты. И в наступившей относительной тишине стало слышно то, что раньше заглушал рев мотора. Стрекот насекомых, шорох листвы, далекие птичьи крики и тяжелые ритмичные капанье воды где-то близко, как метроном, отсчитывающий секунды. Аппарель опустилась. Дневной свет хлынул в десантный отсек ослепительный после красного полумрака, и вместе с ним ворвался запах, от которого Генезис выдал полную палитру. Влажная земля, гниющая органика, цветущие лианы, хвоя исполинских деревьев и поверх всего тонкий минеральный привкус, горький металлический, который я не опознал, но Ева подсветила мгновенно. Сернистый водород, следы вулканической активности или старый газовый выброс из шахты. Группа выспала наружу, растекаясь по периметру с отработанной слаженностью, которая отличала профессионалов от любителей. Фит ушел вправо, растворившись в подлеске так быстро, словно джунгли впитали его. Кира поднялась по корню гигантского дерева, нависшего над поляной, и заняла позицию на высоте 3 метров, уложив винтовку на развилку ствола. Док остался у аппарели, проверяя медкомплект и насвистывая что-то бравурное. Гризли встал в центре, осматриваясь. «Я вышел последним». Шнурок выскочил из-под сиденья и замер на аппарели, вытянув шею, бешено работая ноздрями. Перья на загривке встали дыбом, хвост напрягся, и я увидел, как зрачки сузились в вертикальные щели, перейдя в режим, который у кошек называется охотничьим, а у троодонов, вероятно, назывался «беги или убивай». Ему здесь не нравилось, мне тоже. Поляна, на которой встал мамонт, была вырублена в джунглях давно, лет 10 назад. если судить по толщине молодых деревьев, успевших вырасти на ее краях. Слева стена зелени, непроницаемая, сплошная, с лианами толщиной в руку и листьями размером с тазик для стирки. Справа скала, массивный выход породы, серо-коричневого цвета, уходивший вверх метров на 30 и терявшийся в кронах деревьев, которые цеплялись за его уступы корнями, похожими на пальцы скелета. В скале прямо по центру был провал, огромный, метров 10 в ширину и 6 в высоту, с рваными краями, которые когда-то были аккуратным порталом шахтного входа, а теперь выглядели как разинутая пасть чего-то, что сдохло давно, но не захлопнулось. Ржавые рельсы выходили из темноты и обрывались в 3 метрах от входа, скрученные, изогнутые, как проволока, которую мяла чья-то гигантская рука. По бокам портала висели остатки металлоконструкций, балки, фермы, обрывки кабелей, съеденные коррозией до рыжей рыхлости, а перед входом, закупорив его плотно, как пробка, бутылку, лежал завал. Десятки валунов, от размера кулака до размера легкового автомобиля, наваленные друг на друга с плотностью, которая не бывает при естественном обрушении. Между камнями торчали куски ржавого металла, остатки крепежных конструкций, искореженные балки, и среди всего этого, как елочные игрушки в коробке с хламом, белели кости. Ребра, длинные, изогнутые, некоторые толщиной в мою руку, черепа, вытянутые с пустыми глазницами и рядами зубов, которые даже в смерти выглядели так, будто могли откусить от тебя кусок. Динозавры. Несколько, судя по количеству черепов, погибли здесь у входа, и их кости вросли в завал, став его частью. «Что за нахер?» — сказал Гризли, и в его голосе я услышал то, чего не ожидал — растерянность. По карте вход был открыт. Разведдрон снимал неделю назад. Кто это навалил? Он стоял перед завалом, уперев руки в бока, и смотрел на каменную пробку с выражением человека, обнаружившего запертую дверь там, где обещали открытые ворота. Потом повернулся ко мне. «Инженер, твой выход. Что скажешь?» Я подошел к завалу вплотную, положил ладонь на ближайший валун. Камень был прохладным, шершавым, с мелкими кристаллическими вкраплениями, которые поблескивали на солнце. Сейсмическая поступь молчала, не фиксируя вибрации за стеной камня. Либо в шахте было пусто, либо то, что там было, умело не двигаться. Я активировал дефектоскопию. Мир изменился. Цвет ушел, как вода из ванны, когда вытаскиваешь пробку. Зелень джунглей, серость скалы, рыжая ржавчина металла — все стало контурным, прозрачным, прорисованным тонкими линиями напряжения, как на чертеже из учебника по сопромату. Камни завала подсветились сеткой, на которой каждая трещина горела голубым, каждая точка напряжения мерцала желтым, каждый стык между валунами был обведен пунктиром, показывающим, как распределяется вес и где конструкция держится, а где готова рухнуть. Я смотрел, читал камень, как читают текст, слева направо, сверху вниз, от общей картины к деталям. 30 лет саперного опыта плюс дефектоскопия давали мне то, чего не дала бы ни одна программа по отдельности. Понимание. Камни лежали плотно, слишком плотно для обвала, при котором куски породы падают хаотично, образуя пустоты и воздушные карманы. Здесь пустот не было, каждый валун прилегал к соседнему, так будто их подгоняли специально. Как подгоняют кладку в стене. Пробка, как я и подумал при первом взгляде. Заглушка, забитая в горло шахты. Силой и точностью, которые не бывают случайными. Но это еще не все. На краях породы, там, где валуны соприкасались со стенами портала, сканер высветил характерный рисунок, знакомый мне так же хорошо, как собственное имя. Оплавленная кромка, радиальные трещины, расходящиеся веером от единого центра, микроскопические каверны в толще камня, оставленные ударной волной, которая прошла через породу, как нож через масло. Следы направленного взрыва. Я проследил рисунок трещины. Направление однозначное, от центра шахты к выходу. Не снаружи внутрь, а изнутри наружу. Кто-то заложил заряд внутри шахты, рассчитал точку подрыва так, чтобы обрушить породу на портал и привел его в действие. Классическая работа, чистая, грамотная. Тот, кто это делал, знал, что делает. Рассчитал массу породы, определил несущие точки свода, заложил заряд в правильное место и подорвал одним импульсом. Результат — идеальная пробка, закупорившая шахту так плотно, что 10 лет джунглей, дождей и землетрясений не сдвинули ни одного камня. Работа сапера. Я отключил дефектоскопию, мир вернулся в цвет зеленый, серый, рыжий. Я повернулся к группе. Все смотрели на меня, Гризли с нетерпением, Фит с любопытством. Док с веселым ожиданием, Кира с неподвижным лицом, на котором не читалось ничего, кроме профессионального внимания. «Первые сложности, командир», — сказал я, громко, чтобы слышали все. Голос ровный, доклад, а не жалоба. «Это не обвал, завал искусственный. Его взорвали изнутри. Направленный подрыв, одна закладка, точка инициации в глубине тоннеля. Грамотная работа, не самодел. Кто-то очень хотел запереться». Я сделал паузу. «Или чтобы то, что внутри, не вышло наружу», — закончил за меня Гризли. Глава 7. Тишина после этих слов повисла секунды на 3, и за эти секунды каждый из группы успел прокрутить в голове собственную версию того, что могло заставить людей замуровать себя в горе. Гризли первым вернулся в рабочий режим. «Зачем взрывать изнутри, если можно выйти?» Он скрестил руки на груди и смотрел на завал, будто пытался продавить его взглядом. «Самоубийц?» «Может, эпидемия?» Док подошел ближе и присел на корточки у основания завала, разглядывая стык между камнем и бетонной стеной портала. Пальцы в перчатках прошлись по поверхности, собирая пыль. «Заразились чем-нибудь местным и решили не выносить дрянь наружу». На Terra Prime хватает всякой биологической экзотики, от которой стандартный медкомплект спасает примерно так же, как зонтик от цунами. «Или их прижали к выходу». Голос Киры прозвучал ровно, без интонации, как зачитанная строчка из рапорта. Она стояла на корне дерева, нависавшего над поляной, и смотрела в оптику винтовки куда-то в глубину джунглей, контролируя периметр даже во время разговора. «Прижали и не оставили выбора. Подорвали свод, чтобы забрать тварей с собой». «А может, там сокровище?» Фит ухмыльнулся, но ухмылка вышла натянутой, как трос лебедки под нагрузкой. «И они не хотели делиться». Все версии имели право на существование. Все были одинаково паршивыми. Эпидемия означала биологическую угрозу, от которой аватар мог и не защитить. Осада означала, что в шахте водилось что-то достаточно опасное, чтобы вооруженные люди предпочли смерть отступлению. А сокровище? Сокровище. Сокровище на Terra Prime означало, что кто-то за него уже убивал и готов убивать снова. Веселый расклад. Прямо как на минном поле, где каждый шаг может оказаться последним, а может и не оказаться, и ты никогда не узнаешь заранее, потому что мины не предупреждают. «Гадать будем потом». Гризли принял решение тем коротким рубящим тоном, который отличает командира от комментатора. «Вскрывай, инженер». Я кивнул, повернулся к Фиду и спросил. «Пластид есть?» Фид скинул рюкзак с левого плеча одним движением, расстегнул боковой клапан и вытащил 3 серых бруска в вакуумной упаковке. Каждый размером с кусок хозяйственного мыла, и на ощупь они были похожи, только мыло не умело превращать камень в щебень. А пластид умел и делал это с той равнодушной эффективностью, за которую я любил взрывчатку больше, чем любое стрелковое оружие. К брускам прилагались 3 электродетонатора в пластиковом пенале, моток провода. Старая школа, проводной подрыв. Надежнее радиовзрывателя, который на Terra Prime мог словить помеху от местного электромагнитного фона и сработать не вовремя. Или, что хуже, не сработать совсем. «Хватит?» — спросил Фит. «За глаза». Я снова включил дефектоскопию. Мир обесцветился, превратившись в чертеж, и знакомая сетка напряжения легла на каменную пробку, высветив каждый стык, каждую трещину, каждую точку, где конструкция держалась и каждую, где была готова сдаться. Любая кладка имеет замковые камни, те, на которых держится вся масса. Убери их, и конструкция рассыпается сама, подчиняясь гравитации и здравому смыслу. Мне нужно было найти три таких камня, и дефектоскопия показала их почти сразу, подсветив желтыми контурами. Один в верхней части завала, где два крупных валуна упирались друг в друга, образуя арку, второй у левой стены, где порода вклинилась в бетон портала, третий внизу, у самого основания, где лежал плоский обломок, служивший опорой для всего, что громоздилось сверху. Три точки, три заряда. Арифметика разрушения. Я деактивировал перк и принялся за работу. Вскрыл упаковку первого бруска, пластит лег в ладонь мягким, послушным куском, чуть маслянистым на ощупь, с едва уловимым химическим запахом, который любой сапер узнает из тысячи и от которого у меня до сих пор вызывало что-то вроде профессиональной нежности. Разминал пальцами, придавая форму и вдавливая в щели между камнями плотно, равномерно, чтобы энергия взрыва пошла в нужном направлении, а не рассеялась впустую. Детонатор в первый заряд, контакт, проверка, надежно. Провод потянулся вниз к основанию завала. Второй заряд у левой стены. Третий — в основании. Каждый на своем месте с расчетом с той привычной точностью, которую тело помнило лучше, чем голова, потому что руки делали эту работу тысячи раз на трех континентах. В песке, в глине, в бетоне, в мерзлой земле. Провода сошлись у моих ног в узел, который я соединил с подрывной машинкой. Маленькая коробочка с кнопкой и предохранительной скобой, простая, как молоток, и такая же надежная. Я отошел от завала, осмотрел работу. Три заряда сидели в камнях аккуратно, почти незаметно, только тонкие провода выдавали их присутствие, змеясь по поверхности валунов к моим ногам. «В укрытие», — сказал я, разматывая провод на ходу и отступая к мамонту. «Сейчас тут будет громко». Группа отошла за корпус БТРа. Гризли встал у кормы, контролируя подходы со стороны джунглей. Фит присел за колесом. Кира осталась на дереве, но сместилась за ствол. Док, единственный из всех, наблюдал с откровенным интересом, высунув голову из-за брони мамонта, как зритель из партера. Шнурок забился под днище БТР и оттуда смотрел на меня янтарными глазами, в которых читалось мнение о людях, которые добровольно устраивают очень громкие звуки рядом с маленькими троодонами. Я размотал провод до конца, подключил к машинке, снял предохранительную скобу. Огонь в дыре. Палец лег на кнопку, металл кнопки чуть утоплен, пружина под ним тугая, с характерным сопротивлением, которое не дает сработать случайно. Нажатие требует усилия, осознанного, конкретного. Ты не можешь подорвать заряд случайно, только намеренно. И каждый раз, когда палец давит на эту кнопку, ты несешь за это ответственность. Я нажал. Земля дернулась. Звук пришел не через уши, а через подошвы ботинок, через кости ног, через позвоночник, тяжелый утробный удар, от которого качнулся мамонт, и посыпалась кора с ближайших деревьев. Потом накатил грохот, тройной, быстрый, как три удара кувалдой по железному листу. И в воздух взлетело облако серо-коричневой пыли, закрывшее вход в шахту непроницаемой завесой. Осколки камня застучали по броне БТРа, по земле, по листьям, и один размером с кулак ударил в ствол дерева рядом с Кирой, оставив белую отметину на коре. Кира даже не шевельнулась. Из джунглей взлетела стая чего-то крылатого, истошно вереща и хлопая перепончатыми крыльями. Еще минуту после взрыва лес вокруг поляны гудел, трещал и шуршал, потревоженный живностью, которая решала, стоит ли бежать или можно остаться. Пыль оседала медленно, ложась на листья с серым налетом. Я ждал, давая ей время, потому что лезть в пылевое облако с нулевой видимостью было паршивой идеей. Даже по меркам Terra Prime, где паршивые идеи составляли основу тактического планирования. Когда воздух прочистился достаточно, чтобы разглядеть контуры входа, я увидел результат. Пробка раскололась. Замковые камни вылетели из складки, и без их поддержки вся конструкция осела, развалилась, рассыпалась, открыв в завале рваную дыру полутора метров в диаметре. Края неровные, с торчащими обломками породы, и сверху нависала плита массивная, тонн на 5, которая при обрушении завала сместилась и теперь опиралась одним краем на оставшиеся камни, а другим — ни на что. Она держалась на трении и инерции, и любой порыв ветра, любой толчок мог столкнуть ее вниз, запечатав проход окончательно. Я подошел к пролому и заглянул внутрь. Темнота. Из дыры тянуло холодным воздухом с привкусом сырой ржавчины и чего-то еще сладковатого, тяжелого, отчего генезис мигнул предупреждением на периферии зрения. Повышенная концентрация метана, сероводород, уровень угрозы низкий. Шахта дышала, выпуская наружу воздух, который копила много лет. Гризли встал рядом, посмотрел на дыру, потом на нависшую плиту. «Узко», — сказал он. «Эта дура сверху. Завалит, если полезем». «Не завалит». Я похлопал ладонью по ближайшему валуну, прикидывая геометрию и вес плиты. «Я подержу. Проскакивайте быстро». Гризли посмотрел на меня, оценивающий взгляд, быстрый, профессиональный, из тех, которыми командиры измеряют зазор между «он справится» и «мы его потеряем». «Уверен?» «У меня живой домкрат. Тройное усилие и 5 секунд. Хватит». 5 секунд, не 10, не 25. Ровно столько, чтобы 4 человека и 1 троодон проскочили в дыру, пока я держу на плечах 5 тонн камня, который очень хочет упасть. Арифметика простая, секунда на каждого, с запасом. Если все пойдет по плану. А если нет, трактор выдержит. Наверное. Инженерная модель, усиленный каркас, армированные кости меня расплющит не сразу. Какое-то время я буду просто очень некомфортно стоять. Я подошел к пролому, встал под нависающую плиту, уперся плечами в ее нижнюю поверхность и ладонями в края. Камень был холодным и шершавым, с острыми кромками, которые впились в синтетическую кожу трактора. Активировал живой домкрат. Ощущение пришло мгновенно, словно кто-то повернул реостат в мышцах на максимум, и тело, которое секунду назад было просто сильным, стало чем-то другим. Сервоприводы в суставах взвыли на высокой ноте, которую я чувствовал скорее костями, чем ушами. Биоволокна мышечного каркаса натянулись, уплотнились, и каждое движение отзывалось вибрацией, как в двигателе, выведенном на форсаж. Я надавил. Плита заскрипела, тяжелый протяжный звук, от которого посыпался мелкий щебень, и дернулась стрелка нагрузки на визоре Евы, скакнув из зеленой зоны в желтую. Камень не хотел двигаться. 5 тонн инерции, 10 лет сцепления с породой, гравитация Terra Prime, которая на 7% злее земной. Я надавил сильнее. Зубы сжались, колени согнулись, подошвы ботинок проскребли по каменному полу, оставляя борозды. Стрелка нагрузки качнулась дальше в оранжевую зону, и Ева коротко мигнула предупреждением. Нагрузка на суставы 87%, рекомендуется снизить усилие. «Плевать уже на рекомендации!» Плита сдвинулась. Медленно, нехотя, со скрипом, от которого у нормального человека заболели бы зубы. 0,5 метра проход расширился, из узкой щели превратившись в отверстие, через которое мог протиснуться человек. «Пошли!» — выдохнул я. «Живо!» Фит нырнул первым, скользнув пролом боком, одним непрерывным движением, как вода в щель. Кира за ним быстро, точно, без лишних касаний стен. Док протиснулся, задев рюкзаком с медикаментом край камня. Чертыхнулся и исчез в темноте. Гризли остановился у пролома, его штурмовой аватар был шире остальных, и он втянул плечи, разворачиваясь в полоборота, чтобы пройти. На секунду его лицо оказалось в полуметре от моего, и я увидел в его глазах то выражение, которое бывает у людей, когда они понимают, что их жизнь прямо сейчас зависит от другого человека, и ничего с этим поделать нельзя. «Давай, инженер», — сказал он негромко, и прошел. Стрелка нагрузки мигала красным. Четвертая секунда. Плечи горели, колени вибрировали, и я чувствовал, как живой домкрат начинает отпускать, как убывающая волна, утягивая с собой тройное усилие, оставляя обычные мышцы наедине с 5 тоннами породы. Что-то мелкое и чешуйчатое проскочило у меня между ног, цокнув когтями по камню. Шнурок, разумеется. Идеальное чувство момента, как у всех троодонов, или как у всех, кто привык жить рядом с человеком, который регулярно оказывается в обстоятельствах, где промедление стоит жизни. 5 секунда. Перк отключился. Мышцы обмякли, и плита просела на 10 сантиметров. Выдавив из моих легких хриплый выдох, я быстро ушел в бок, одновременно пропихивая в зазор между плитой и полом обломок валуна, который присмотрел заранее. Камень встал в распор с глухим стуком, приняв на себя часть веса. Плита осела еще на 5 сантиметров и остановилась. Проход остался, узкий, но проходимый. Запасной выход, если придется уходить в спешке, потому что человек, который входит куда-то без мысли, как он будет уходить, либо самоуверенный идиот, либо мертвец, а чаще всего и то, и другое одновременно. Я протиснулся в пролом. Темнота приняла меня, как вода принимает камень. Сомкнулась вокруг, плотная, вязкая, осязаемая почти физически. После солнечного света джунгли зрачки аватара потратили 1,5 секунды на адаптацию, и эти 1,5 секунды я провел в полной слепоте, слушая собственное дыхание и капель где-то далеко впереди, мерную, ритмичную, как метроном в пустом зале. Потом глаза привыкли, и ноктовизор Генезиса натянул на темноту зеленоватую сетку усиленного изображения. Контуры проступили размытые, зернистые, бетонные стены тоннеля, уходящего вглубь горы. Потолок метрах в 4, с провисшими кабелями и ржавыми креплениями ламп, которые не горели лет 10 и уже никогда не загорятся. Пол, усыпанный щебнем, пылью и чем-то, что хрустело под ботинками, с неприятным стеклянным звуком. Тактические фонари включились почти одновременно. 5 лучей прорезали темноту, выхватывая из нее куски пространства, и каждый кусок был одинаково мертвым. Серый бетон, рыжая ржавчина, пыль. Воздух затхлый, тяжелый, густой, настолько, что казалось, его можно резать ножом и раскладывать ломтями. Сырость въедалась в ноздри первым слоем. За ней шла ржавчина, металлический кислый привкус окисленного железа, который оседал на языке, и 3-й слой, самый поганый, сладковатый, приторный, тянущий, как ириска, которую варили слишком долго. Тление, органика, медленно распадающаяся в замкнутом пространстве. Луч моего фонаря скользнул по стене. Бетон стандартный, армированный, из тех, что используют для крепления горных выработок. Но поверхность была покрыта чем-то черным, блестящим, похожим на застывшую смолу. Я провел пальцем. Вещество не отделилось от бетона, сцепившись с ним намертво, словно вросло в поры. Палец остался чистым, только на подушечке осталось легкое мысленистое пятно, которое Генезис обнюхал и выдал на визоре. Неидентифицированное органическое соединение, биосигнатура, совпадений в базе не найдено. Не найдено. Просто прекрасно. Черная дрянь на стенах, которую даже военный ИИ не может опознать. Мой личный список причин не лезть в эту шахту пополнился еще одним пунктом. Список причин лезть по-прежнему состоял из 1,50 тысяч кредитов и информация, которая могла пригодиться для похода на Восток-5. Технически это 2 пункта, но кого волнует арифметика, когда ты уже внутри? «Что за дерьмо на стенах?» Фит посветил фонарем и потрогал черное пятно стволом автомата. Ствол скользнул по поверхности, оставив блестящий след, и Фит отдернул оружие с выражением человека, который потрогал что-то мерзкое, и немедленно пожалел. «Хрен знает», — честно ответил я. «Ева не опознает». «Обнадеживает». Группа выстроилась в колонну. Фит ушел вперед на 10 метров, растворившись в зеленоватом полумраке ноктовизора так, что от него остались только тихие шаги и изредка мелькающий луч фонаря. Я двигался за ним. Гризли за мной, Кира и Док замыкали, контролируя тыл. Шнурок шел вплотную к моей ноге, прижимаясь боком к голени трактора. Так плотно, что я чувствовал тепло его тела через синтетическую кожу. Перья на загривке стояли дыбом, хвост прижат к земле, зрачки раскрыты до предела, превратив янтарные радужки в тонкие кольца вокруг черных провалов. Ему здесь не нравилось. Каждый инстинкт, отточенный миллионами лет эволюции, кричал маленькому хищнику, что это место опасно, что сюда не надо. Умный зверь, мне бы его чутье. Тоннель тянулся прямо с легким уклоном вниз. Под ногами хрустело, и я опустил фонарь, чтобы рассмотреть, почему иду. Щебень, пыль, осколки стекла от разбитых ламп, стреляные гильзы, россыпью потемневшие от времени, калибр 5,45, стандартный для АК-105М, который стоял на вооружении охраны шахт Роскосмонедра. Много гильз, десятки, если не сотни. Кто-то расстрелял здесь не один магазин. 100 метров от входа. Может, 120. Фонарь Фида замер впереди, до меня долетел его голос, тихий, но четкий. «Контакт! Баррикада!» Я ускорил шаг и через несколько секунд увидел то, что остановило разведчика. Баррикада перегораживала тоннель от стены до стены. Перевернутые вагонетки, поставленные на бок и упертые друг в друга, образовывали основу, между ними набитые мешки с песком, расползшиеся от времени и сырости, обнажившие внутренности серо-желтой массы, похожей на спрессованную глину. Сверху ящики железные, деревянные, какие нашлись, наваленные в два слоя для высоты. Кто-то даже привалил к вагонеткам куски рельс, создав подобие бойниц, узких щелей, через которые можно было вести огонь. Импровизация? Грамотная, быстрая, из подручных средств, сделаны людьми, которые знали, что делают, и делали это в спешке. Я мог оценить работу профессионально. Баррикада была собрана за час, максимум два, без инструментов, без чертежей, на одном инстинкте и опыте. И она была обращена вглубь шахты. Тот, кто устроил, защищался от чего-то, идущего изнутри. Мы перелезли через баррикаду с другой стороны за перевернутыми вагонетками. В тесном пространстве между укреплением и стеной тоннеля лежали скелеты. 6 человек с остатками брони охраны Роскомнадзора. Серо-зеленый камуфляж, бронежилеты, наколенники, разгрузочные жилеты. Все это было органическим. Ткань, кожа, ремни сгнила и расползлось, обнажив кости и металлические элементы снаряжения. Все, что было металлическим, покрылось ржавчиной такого цвета и толщины, что опознать конкретную модель оружия можно было только по силуэту. Они лежали в повалку друг на друге за баррикадой. Как упали, все лицом вглубь шахты, в сторону откуда ждали врага. Ни один не повернулся к выходу, ни один не пытался бежать. Последний рубеж. Они стояли здесь и стояли до конца. Док присел рядом с ближайшим скелетом и включил фонарь на полную мощность. Белый луч залил кости безжалостным светом, и я увидел подробности, которых предпочел бы не видеть. Потемневший череп с пустыми глазницами, нижняя челюсть отвалилась и лежала рядом. Зубы скалились в улыбке, которая не имела отношения к радости. Пальцы обеих рук сомкнуты на автомате, ржавым, настолько, что стволы и цевьё слились в единый бурый монолит. Док осторожно повернул череп, осматривая его со всех сторон. Провел пальцами по ребрам, по позвоночнику, по длинным костям рук. Тщательно, методично, с той бесстрастной внимательностью,